Извлечение кристалла знания. Вы уже знаете, что учить и как учить. Осталось разобраться, как во время обучения получать знания. Что означает учиться усердно, но все равно учиться плохо? Может быть так, когда приходит время использовать знания на практике, начинаешь жалеть, что мало читал, слово вертится на языке, но его никак не поймать. Когда другие люди говорят, что читали те книги, о которых идет речь, вам остается только вздыхать и говорить: «Ты так хорошо рассказываешь!» Ох, неужели я настолько глуп? Сегодня поговорим о том, как эффективно получать знания. Для начала обсудим очень важное понятие в обучении – кристалл знаний. Сколько бы вы ни клали денег на банковскую карту, если вы не знаете код от нее, эти деньги не снять. Это же касается знаний. Кристалл знаний – это код для извлечения знаний. Большинство людей очень много учатся, но, к большому сожалению, они не могут извлекать полученные знания из-за того, что они не знакомы с идеями, которые изучают. И наоборот, многие люди тратят на обучение немного времени, но они хорошо умеют систематизировать и кристаллизировать знания. Они могут выбрать стоящие вещи из кучи разной информации. Кристалл знаний – это главное в обучении. Мы все знаем, что графит и алмаз состоят из похожих атомов углерода. Разница в том, что атомы алмаза сформировали очень прочную шестигранную кристаллическую структуру. Это и есть причина того, что алмаз – это самая твердая материя на Земле, известная нам. Алмаз прочен благодаря своей структуре. Другой пример – это песок и бетон. Песок практически невозможно удержать в руке. Чуть схватишь, и он сразу утекает. Но когда к глине добавляется вода и гравий, они кристаллизируются. Из сыпкого песка становится возможным построить высотное здание. Это же касается и знаний. Очень важна структура, которую формируют количество знаний и ключевые познавательные моменты. Если из ключевых моментов знаний получается сформировать устойчивую структуру, то такие знания кристаллизируются. Здесь используется понятие кристаллизированного интеллекта, которое выдвигает Кейт Станович в своей книге «Рациональное мышление». Знания из рассыпчатого состояния превратились в кристалл, в очень крепкие знания, которые трудно стереть и которые легко полностью извлечь. Созвездие – это типичный пример кристаллизированных знаний. Никто не запоминает все звезды на небе. Древние люди благодаря воображению смогли связать между собой звезды, находящиеся на расстоянии тысяч световых лет от нас, и превратить их в кристалл, цельное знание. А после этого придумали этим кристаллам красивые истории, проявление образности. Достаточно несколько часов поучить расположение звезд, и вам будет нетрудно летним вечером распознать созвездие. Хотя в нынешнем Пекине сколько часов не потрать, звезд все равно не увидеть. Степень кристаллизации знаний определяет ваш уровень профессионализма. Выше уже говорилось о том, что психолог Саймон обнаружил, что рабочая память гроссмейстеров не превосходит память обычных людей, но у гроссмейстеров в памяти заложено 50-100 тысяч комбинаций ходов. В голове профессионалов одно за одним – заложены кристаллизированные знания. Я знаком с одним молодым человеком 1990 года рождения. Он очень хорошо освоил принцип кристаллизации знаний. Несмотря на то, что он только 3 года как окончил институт, но он уже стал опытным бизнес-консультантом с заработком 100 тысяч юаней в день. Он может дать фору большинству предпринимателей с многолетним опытом. В этом ему помогает большое количество кристаллизированных знаний. Например, многие обсуждают то, что после родов женщине трудно успешно сочетать работу и дела. Во время обсуждений многие начинают жаловаться, и вдруг кто-то сумничает и скажет пару важных слов. Он как будто слушает разговор, а на самом деле подбирает в голове кристаллы и после этого говорит. С точки зрения психолога Дональда Сьюпера, вопрос, который вы обсуждаете, это вопрос баланса жизненных ролей. Получается, главное не количество знаний. главное в способности находить нужные знания в том, сколько у вас в голове сформировалось кристаллов. Если вы что-то увидели и не можете вспомнить, не находите нужные слова, точно что-то помните, но не можете это объяснить, это значит, что у вас в голове нет кристаллизированных знаний, есть только загустевший тофу из знаний. Как превратить знания в кристаллы? На рисунке, который вы можете найти в PDF-приложении, представлены четыре часто встречаемых структуры знаний. Ассоциативная структура, древовидная структура, последовательная связь и набор данных. Кристаллы знаний дают вам возможность закрыть книгу и рассказать все по памяти. Древовидная структура отображает иерархию, включает в себя взаимосвязь между предметами. Древовидная структура – это самая распространенная структура кристаллизированных знаний, поэтому она стоит на первом месте. Директор лаборатории вычислительной когнитивной науки Массачусетского технологического университета Джош с помощью вычислений спроектировал циклическую звездную структуру, квадратную, линейную и другие структуры, и в итоге математически доказал, что самая подходящая структура абстрактных знаний для человека – это древовидная структура. Классический пример древовидной структуры – оглавление книги. Еще, например, если управление знаниями разделить на три части – хранение, извлечение и применение знаний, то это тоже будет классической древовидной структурой. Уровни структуры часто представлены аббревиатурами, и тогда получаются часто встречаемые правила 3Х, например, правило SMART или правило SIGN, применяемое для поиска своего таланта. В китайском языке это называется устными формулами. Например, когда я рассказываю, как составлять учебные материалы, я часто привожу в пример формулу VPVON и по отдельности представляю введение, правило, время, обмен запросами, начало практики. Формировать древовидную структуру знаний и применять к ним формулы – это хороший способ обучения. Ассоциативная структура показывает связи между предметами. Например, пирамидальная структура, о которой часто пишут в колонке «Выдающиеся личности», отражает связь, в которой нижний уровень образует основание и постепенно повышается. Например, как в теории иерархии потребностей Маслоу. А структура воронки как раз наоборот, представляет связь, в которой все ненужное сверху опускается вниз. Например, пирамида рекрутинга при поиске работы. Еще есть классическое разделение на четыре части, например, всем нам хорошо знакомый SWOT-анализ. Квадранты плоскости важно-срочно, используемые в тайм-менеджменте. Они отражают связь между двумя оценками измерения. Примечание редактора. A. Правило SMART – это правило управления целями, предложенное Питером Друкером, в котором пять букв означают: цели должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми, соответствующими другим целям и привязанными ко времени. B. Правило SIGN для раскрытия таланта состоит из четырех характеристик: самоэффективность – self-efficacy, врожденные способности – инстинкт, рост и сосредоточенность – growth, и удовлетворение потребностей – needs. C. SWOT-анализ также называют ситуационным анализом, предназначенным для органичного объединения стратегии и внутренних ресурсов компании с внешней средой. S. Strengths – сила. W. Weaknesses – недостатки. O. Opportunities – возможности, T – threats – угрозы. В PDF-приложении вы найдете еще одну интересную картинку, показывающую попарно перекрывающиеся отношения между тремя факторами. Математические формулы – это тоже структура связей. Например, E равно mc квадрат показывает связь между энергией, массой и скоростью света. Эту формулу можем применить и мы. Позиционирование – знак равенства, отрасль, помноженная на предприятие, помноженная на должность. Последовательная связь – отражает связь между началом и продолжением, причиной и следствием. Последовательная связь – это структура в виде диаграммы последовательности действий. Она используется для отображения связи между началом и продолжением, причиной и следствием, и отображения логических связей. Самая часто встречаемая линейная связь – схема с процессом работы. Например, пошаговое руководство в инструкции, первый, второй и потом третий шаг. Или принцип чтения не с первой страницы, о котором я говорил. Это тоже классическая последовательная связь. Найти книгу, прочитать содержание, перейти к главе. Дело считается выполненным только после прохождения всех шагов от начала до конца. Это и есть классическая причинно-следственная структура. Структура данных отображает связи между количественной разницей. Последняя структура знаний – это структура данных. Обычно встречаются столбчатые и круговые диаграммы, кривые роста и так далее. Структура данных отображает пространственную или временную разницу между чем-либо. Здесь обойдусь без долгих объяснений. Многие структуры знаний составлены очень искусно, настолько, что это поражает. Такие структуры сами по себе несут в себе красоту. Например, знак инь и ян с триграммами Багуа. Равные доли белого и черного, отражающие баланс инь и ян, взаимообусловленные и балансирующие друг друга. Точка в части инь символизирует ян, а точка в части ян – это инь. Движущаяся линия между ними означает взаимозависимость и взаимозаменяемость инь и ян. Каждая часть представляет собой причину и направление изменений другой части. Это и есть временная и причинно-следственная связь. Рядом со схемой инь и ян расположены группы из трех цельных или прерывистых линий. Они называются багуа. Накладывая одну на другую, можно получить 64 разных комбинации. Так же, как графит, обретая четкую структуру, становится алмазом, так и знания без структуры несут мало ценности. Кристаллизация знаний – это процесс очистки той информации, которую вы изучаете. Это нелегкий процесс. Для производства алмаза требуется высокая температура и высокое давление. А для очистки золота – требуется температура выше 1000 градусов Цельсия. В мире не существует условий, при которых человеку достаточно одного таланта, чтобы проявить себя. Если не проводить перегонку, то золото не будет отличаться от обычного камня. Вы его даже не увидите. Вы долго чему-то учились и как будто собрали дома целую гору руды. Теперь обязательно нужно провести процесс извлечения, чтобы получить кристаллы. Извлечение кристаллов знаний. Набор инструментов. Изучайте кристаллы знаний в большом количестве. Нужно не только изучать, но и каждый раз задаваться вопросом, что же имеется в виду под той или иной моделью. В этом смысле читателям колонки «Выдающиеся личности» очень повезло. Я люблю структурировать кристаллы знаний. Каждый чертеж в конце параграфа, каждая иллюстрация – это отдельные кристаллы знаний. В статьях колонки «Выдающиеся личности» каждый день появляются картинки с кристаллами знаний. Пробуйте копировать кристаллы знаний. Если вы увидели какую-либо модель, не помешало бы самостоятельно нарисовать ее по памяти, а лучше всего рассказать о ней другому человеку. После этого посмотрите, в чем разница с изначальной формой. Найдите различия и исправьте их. Так как у вас другая структура знаний, то способ воспроизведения и модель будут отличаться. Со временем и с накоплением разных моделей ваши знания будут автоматически складываться в нужном порядке. В книге «Смотреть на мир через структуру» также есть похожая классификация знаний. Там они разделены на 16 категорий. Создавайте кристаллы знаний сами. После того, как мы поняли пользу извлечения кристаллов знаний, можем ли мы попробовать сами создавать такие кристаллы? Первое. Самые простые – это списки типа «5 навыков для». Хорошие кристаллы знаний обладают одной из четырех структур, описанных ранее. Например, матрица управления временем, схема процесса выбора профессии, таблица анализа прибыльности. Такие кристаллы знаний уже самодостаточны. Они гораздо ценнее ваших разрозненных взглядов. Второе. В кристаллах знаний получше используются метафоры. Это помогает обратиться от рациональности к чувственности, лучше донести информацию. Например, на картинке с карьерной радугой, которую вы можете найти в PDF-приложении, карьера представлена в виде радуги, а различные роли сравниваются с цветами радуги. А модель профессионального пути в виде клеверного листа, которую вы также можете найти в PDF-приложении к данной аудиокниге, метафорично объяснила, как в хорошей профессии сочетаются и усиливают друг друга интерес, способности и ценность, а также показала их взаимоциркуляцию. Смысл карьерного плана ABZ понятен из названия. Хороший карьерный план должен включать в себя план A, который выполняется прямо сейчас, план B, который всегда хотелось выполнить, но не было возможности, и план Z, на случай, если все пойдет не так, как нужно. Поиск источника знаний, чтение книги с пользой и выгодой, извлечение кристаллов знаний – это и есть основные инструменты для повышения эффективности восприятия.